Глава 33. В 14:40 Тейрон стоял перед спортивным магазином «Станция спорта» в торговом центре на перекрестке. За ним на стене виднелась крупная вывеска, большое «С» и два слова одно под другим. Когда он впервые увидел вывеску, то покачал головой. Те, кто ее рисовал, не сообразили, что прохожие прочтут не «Станция спорта», а «Станция порта». Но сейчас ему некогда было думать о пустяках. Он сжимал в руке мобильник и все время поглядывал на него. Его била дрожь, сердце колотилось часто, как птица в клетке. Он думал о Наде. Представлял, как она напугана. Что они с ней сделали? Связали? Били? Ему не хотелось даже думать об этом. Он должен, просто должен верить, что его сестра цела и невредима. Потом, когда они оба будут в безопасности, пусть она набрасывается на него, изливает свой гнев, ярость, которая превращала ее в маленькую шипящую дикую кошку. Когда Надя злилась, глаза у нее светлели, и она осыпала его упреками. «О чем ты только думал, Тей? Ты что, с ума сошел? А мне-то казалось, что я тебя хорошо знаю. Он все вытерпит, лишь бы Надя была жива и здорова». Тейрон начал продумывать, что потом скажет Наде. Неясно, поверит ли она ему. А если полицейские пустят запись из торгового центра по телевизору, ему придется срочно менять специальность. Нет, главное надеяться, что с ней ничего не случилось. Если они тронут ее хоть пальцем. 14:43. С его места отлично просматривался широкий проход между стальными арками. Была видна и противоположная сторона улицы под эстакадой. Вид не идеальный, потому что обзор всегда закрывают прохожие. Они снуют туда-сюда, и все постоянно в движении, в движении. Тейрон видел на эстакаде и Бобби Ван дер Вальта. Жалкая фигура бродяги стояла у бетонного ограждения. Бобби не сводил с него глаз. За его спиной туда-сюда проносились машины. Тейрон старался не шевелиться, не двигать руками. Бобби может подумать, что он подает ему условный знак. С любителями травки надо вести себя осторожно. Мозги у них не всегда вращаются в нужную сторону. Сегодня белому бродяге во что бы то ни стало нужно сыграть свою роль, а потом пусть хоть обкурится. 14:46. После того, как Тейрон растолковал Бобби, что ему нужно будет сделать, Бобби недоверчиво спросил. «И это все?» «Все, но тебе придется подождать, пока я подам знак». Прищуренные глаза Бобби по-прежнему смотрели на него с подозрением. «За 100 рандов?» «Говорю же, заработок легкий». Судя по недоверчивой физиономии Бобби, заработок показался ему чересчур легким. Он решил, что где-то подвох. «Бобби, дело для меня очень важное, поэтому я тебе и заплачу столько». «Ну тогда ладно». Тейрон прекрасно понимал, что происходит в голове у его помощника. Бобби понравилось, что его услуги понадобились для важного дела. Потом он, взяв с собой Бобби, пошел договариваться с сомалийцем, торговавшим сладко одеждой и сумками. Бобби стоял сбоку и внимательно слушал. Ему не терпелось узнать, скоро ли он получит обещанное. Сомалийца звали Хасан Икар. «Хасан, я хочу купить этот рюкзак». Тейрон показал на небольшой черный рюкзак. «Адам со скидкой». «Нет, Хасан, я не хочу покупать со скидкой. Я заплачу тебе полную цену, еще сверх того, но взамен окажи мне одну услугу». Тейрон поспешил объясниться. Он заплатит Хасану Икару на 120 рандов больше того, сколько стоит рюкзак. 100 рандов Хасан должен потом отдать Бобби Ван дер Вальту, а 20-ку может оставить себе. Но отдать 100 можно будет только после того, как он, Тейрон, позвонит Хасану и скажет, что Бобби сделал то, что от него требовалось, хорошо и правильно. Договорились? Икар задумался. Ничего рискованного в предложении Тейрона он не усмотрел. «Договорились», — кивнул он. «Дай мне твой номер». Забив номер в память, Тейрон и тут же перезвонил, чтобы убедиться, что телефон у Хасана Икара включен. Бобби внимательно слушал и кивал. «Все готово. Но получится ли?» 14:47. Тейрон и проверил батарейку в телефоне. Заряда больше, чем достаточно. Мощная батарейка — одно из преимуществ Nokia 2700. Конечно, такой телефон — вчерашний день, зато в нем тысячи приложений, которые быстро съедают заряд. С платформы сошла группа цветных рабочих. «Электрички ходят по расписанию?» — спросил Тейроне. «Примерно», — отозвался один из рабочих. «На несколько минут опаздывают». «Если на несколько минут, это ничего, он все рассчитал. Если все пойдет по плану, если они с Надей сбегут, они должны успеть на поезд 3526, который идет в сторону Кейптауна с 9-й платформы. Время отправления 15:08. И несколько лишних минут им очень пригодятся». Тейрон глубоко вздохнул и приказал себе не раскисать. Он должен быть хладнокровным и собранным. Он снова вскинул голову и посмотрел на Бобби Вандервальта. Его одинокая фигура по-прежнему стояла на эстакаде. Тейрон мысленно приказал: «Бобби, смотри на меня, не отрываясь, не отвлекайся». 14:49. К нему не спеша подошел охранник, молодой чернокожий парень в красном берете с каким-то смешным металлическим значком. «Я могу вам помочь?» «Нет, спасибо, я жду сестру». «Ясно». Зазвонил его телефон, он вздрогнул, и охранник пристально посмотрел на него. «Наверное, это она», — севшим от волнения голосом пояснил Тейроне. Охранник не сдвинулся с места. Тейроне посмотрел на экран, на один номер, это они. «Алло», — ответил он. «Я на углу, Дурбан и Фортрекер». Тот же голос, тот же акцент. «Моя сестра с тобой?» «Да». Ему хотелось попросить, чтобы похититель дал ей трубку. Хотелось услышать ее голос, но охранник по-прежнему топтался рядом с ним, не сводя с него взгляда. «Пожалуйста, подъезжай к станции Бельвиль», — сказал он. «Там много парковочных». «Я не знаю, где станция». «Сейчас объясню. Езжай прямо по Дурбан-Роуд. Когда пересечешь Черч-стрит, начинай искать парковку. Там всегда есть свободные места. С парковки перезвони мне». Его собеседник не ответил. Тейрон ждал. Сердце готово было выскочить из груди. Наконец похититель нарушил молчание. «Ладно». Тейрон отключился. Охранник в последний раз посмотрел на него, отвернулся и зашагал прочь. Тейрон вскинул голову к эстакаде. Бобби исчез. Грисел с трудом нашел вход в дом на Маркет-стрит, где жила Надя Клейнбой. Многоквартирные дома теснились на площадке за большим особняком викторианской эпохи. Раздвижные ворота открывались с помощью электронного ключа. А когда он припарковался снаружи и подошел ко входу, то увидел, что на панели домофона нет кода вызова консьержа. «Неплохо», — подумал он, — «злоумышленникам труднее будет попасть в дом». Он нажал на панели цифры 21, номер найденной квартиры. Ему никто не ответил. Он нажал номер соседней, 20-й квартиры, вдруг соседи дома. Тишина. Он стал звонить во все квартиры подряд, начиная с 22-й. Отозвались только в 26-й. «Да», — рявкнул грубый мужской голос. «Капитан Бенни Грисел, ЮАПС. Я ищу Надю Клейнбой из 21-й квартиры». «Я с ней не знаком». «Откройте, пожалуйста». «Откуда мне знать, в самом ли деле вы из полиции?» «Можете спуститься и посмотреть». Через 10 секунд створка ворот медленно поехала в сторону. Тейроне охватил дикий страх. Он не сводил взгляда с бетонного парапета над рекламным баннером страховой компании. Силуэт Бобби исчез. «Никогда не доверяй белым», — пронеслись в мозгу слова дяди Соли. «Никогда и ни за что. Их можно обворовывать, но делать с ними дела нельзя. Если удача отворачивается от них, нас, цветных, они сдают первыми». Но у него не было другого выхода, у него не оставалось времени. Он посмотрел на часы на экране мобильника. 14:51. Тому типу понадобится всего 4 или 5 минут, чтобы найти парковку на Дурбан-Роуд. Еще 3 минуты, чтобы дойти до конца Крускал. У него 7 минут, чтобы найти Бобби Вандервальта. Потому что карта памяти лежит в кармане его выцветшего синего комбинезона.